вспомнились слова Шишки о том, что они следят за нашей хатой, и если бы отец приходил, то они давно бы его сцапали. Слово какое придумали. У нас так не говорили. Наверное, тот чужак принес это слово, потому и прозвище ему дали — Лопай. Радостно мне было думать, что не боится их отец. Смелый он, сильный, как богатырь из сказки. И не один ходит с отрядом. Отец в доме, а у избы партизаны стоят. И полицаи боятся их, дрожат в своей школе, как щенки. По моим детским представлениям, долго было тихо, никто нас не трогал. И отец, конечно, не приходил. Может, мне так казалось, стояла осень. В поле, в огороде все убрали, дожди шли. Время тянулось нудно. Рано мороз прихватил. Дети катались в замерзших старицах, вымерзли опята и в лес ходили только по дрова. У нас не было своей лошади. Староста прикрепил нам коня старого Кулаги. Скупой был старик, как и сын его сейчас, сварливый. Придирался, не так запрягли, холку коню натерли, супонь подменили, тяж потеряли. Мать не любила просить у него коня, и мы носили дрова на себе вязанками. Мать, я и тетка Федора. Я считал себя мужчиной, и мне хотелось наложить в вязанку побольше, но мать не давала, а тетка ей не позволяла носить большими вязанками. Я знал почему. Я все знал. Теперь часто пишут, говорят по радио, по телевизору об этой, ну, как ее, акселерации. Ты, как Валька, все мудрые слова помнишь. А я слушаю и часто думаю, не то это. Никакая не акселерация. Конечно, если смотреть каждый день телевизор, кино, ходить с транзистором, то, само собой, дети будут знать то, чего мы не знали не только в их возрасте, но и постарше, бегая уже на вечеринки. Но мы знали другое. Я тебе скажу, что мы узнавали во время войны, о самой войне, о людях. И обо всем вокруг, о животных, например, как что в природе рождается. То, что я знал в свои 7 лет, теперь того и семиклассники не знают. Городские. Ручаюсь, не знают. Вот сказал про знание и вспомнил еще одну. Какой она была, мама. Она учила меня по вечерам, по букварю. И, что помню, не выдрала она портреты Ленина и Сталина из того букваря. У соседей, у кого оставались довоенные книги, все советское было выдрано. Мать, конечно, прятала букварь за образа и наказывала мне днем его не брать. Ну, знаешь, этих тайных вечерних уроков я ожидал как праздника. Мать призналась, что это отец ей наказывал учить меня. Мне казалось, что уже тем, что я рассматриваю портреты Сталина и Ворошилова, уже этим я приношу вред Гитлеру и полицаям, и помогаю нашей армии и отцу-партизану. Словом, долго было спокойно. Полицаи и то как-то редко бросались в глаза, и ничего такого не делали, чтобы о них шли разговоры. Только о Сталинграде мужчины говорили. Дед Кочанок повеселел. Говорил, что Сталинград — крепкий орех. Сломает там Гитлер зубы. Яшка по секрету сказал мне, что у деда есть советская газета, и в ней портрет Сталина. В ответ на такое доверие очень хотелось похвастаться книжкой с портретами и Сталина, и Ленина, и Ворошилова. Но я все же сдержался, не сказал, хотя и грызло меня, что поступаю не по-товарищески. Не только Яшка, но и дед его рассказывали мне такое, чего никому не следовало знать. а я им ни слова. Я боялся, что, сказав одно, менее важное, захочется рассказать и о самой тайной тайне.